и зябко кутаясь в старый халат. Сестра, чтобы прокормить мать и брата, пошла на службу. Отказалась от надежды устроить свою жизнь. Но Ламберто добряк, жалобным голосом продолжала вдова Гароны, сморкаясь в дешевый носовой платок. Редкой доброты мальчик. Всегда такой деликатный и трогательно заботливый. Она теперь рассказывала о сыне в настоящем времени. Ей, верно, не впервой приходилось вот так перечислять достоинства сына учителям, родственникам, кредиторам, возможным работодателям. И неизменно она приводила два красноречивых примера. Раз в году Гароны приносил сестре засахаренные каштаны и вместе с матерью, бережно держа ее под руку, шел на могилу отца. Это была цена, которую Ламберто Гароны платил за их долготерпение и нежную заботливость. Санта-Мария повернулся и посмотрел на мясистые цветы в горшочках, стоявшие на мраморном подоконнике. Затем остановил взгляд на истрепанном псевдовосточном ковре. Настоящий восточный ковер они наверняка продали в годы учебы Ламберто. Секунду спустя увидел туфли сестры Гароны. Туфли были, понятно, старые и видавшие виды, бесформенные, потрескавшиеся на сгибе, высоченные немодные каблуки, все в царапинках избитые. Но когда-то туфли были ярко-красного цвета и явно стоили очень дорого. «К тому же он такой болезненный», — продолжала свой рассказ мать Гароны. Сначала тонзиллит его мучил, а теперь вот болит рука, так болит. Подарок брата в минуту неслыханной щедрости, едва ли. Тогда поклонника. Санта-Мария окинул взглядом костлявые ноги, плоский бюст и тонкую шею с большой коричневой родинкой над вырезом платья. Тоже маловероятно. Подбородок у нее массивный, квадратные губы, бледные, тонкие и злые, а устремленном на него взгляде нет ни покорности судьбе, ни растерянности. Волосы темно-пепельные, коротко подстриженные. «Мой коллега говорил мне, что вы помогали брату в работе», — солгал он. Сестра Гароне еще сильнее поджала губы и ничего не ответила. «Да», — сказала мать, гладя руку дочери, — «она ему всегда помогала. Ведь она такая добрая». Дочь высвободила руку. «Ты не поняла, мама. Сеньор хочет знать, помогала ли я Ламберто в работе». «Какой работе? У вас есть для него работа?» Просияв, сказала вдова Гароны. «Знаете, он очень способный. Я это не потому говорю, что я мать. Поверьте, он полон идей, планов. В лицее один из преподавателей, спросите у сеньора Куальи, который очень уважал Ламберто. И сами убедитесь, надо только подобрать к нему ключ. Но уж если он увлечется делом, то до самозабвения». «Мама, не мешало бы сварить для сеньора кофе?» — прервала ее дочь. «Что будете пить? Кофе? Вермут?» «Спасибо. Чашечку кофе». Она встала и проводила мать до двери. Затем вернулась, снова села на диван и положила руки на колени. Все это она проделала не спеша, спокойно и уверенно. Скорее всего, она прекрасная служащая. Начальство ее уважает, а молоденькие машинистки ужасно боятся. «Есть какие-нибудь новости, сеньор комиссар?» «Напали на след». Сказано это было тоном секретарши, потерявшей бумагу, без которой она прекрасно может обойтись. «Увы, пока блуждаем в потемках». Из приоткрытой двери на кухню донесся рев певца. «Ты была для меня Когда мама одна в комнате, то всегда включает радио. Все-таки веселее, объяснила сестра Гароны. Да, это придает человеку бодрости.